Попрошу вас прислать на набережную Орфевр список служащих фирмы, указав их адреса и возраст. Лусек молча кивнул и позвонил. Та же девушка проводила посетителей к выходу. Перед тем, как сесть в машину, Мегре зашел в бар выпить стаканчик рома. Лапуэнт ограничился фруктовым соком. — А теперь куда? — Скоро полдень. Ехать к госпоже Шабю? Нет, пожалуй, поздно. Вернемся к себе, закусим в пивной «Дофин». Из телефонной будки Мегре позвонил домой на бульвар Ришар-Ле-Нуар. «Что там у нас на обед?» «Нет, не приеду. Сохрани мою порцию на ужин». «Верно, охрип. Только и делаю, что сморкаюсь. До вечера». Комиссар был в дурном настроении. «У всех, кого ни возьми, хватало причин желать Шабю смерти», — сказал он. «Но лишь один дошел в своей ненависти до конца и застрелил его». А люди к преступлению непричастные. Не только не помогают нам найти этого одного, но скорее ставят палки в колеса. Лишь Анна-Мари, смешной кузнечик, искренне и охотно отвечала на все, о чем бы я ее не спрашивал. Что ты о ней думаешь? Вы правы, шеф. Она, может, и смешная, но на жизнь смотрит трезво и одурачить себя не даст. На столе в кабинете Мегре уже лежало заключение судебно-медицинской экспертизы. Одна пуля угодила Шабю в полость живота, две — в грудь, четвертая застряла ниже плеча. Мегре вызвал Люка. «Звонил мне кто-нибудь?» «Нет, шеф». «Докладную прокурору отослал?» «Еще утром, как только пришел на службу». «Как ведет себя парнишка в камере?» «Спокойно. Я даже сказал бы равнодушно. Его нисколько не волнует, что он под замком. В общем, не портит крови ни себе, ни другим». Мегре и Лапуэнт отправились в пивную «Дофин». Два адвоката в мантиях и несколько инспекторов, не принадлежащих к бригаде Мегре, поздоровались с ними и прошли в обеденный зал. «Чем сегодня кормите?» — спросил Мегре у хозяина. «Рагу из говядины под белым соусом. Останетесь довольны». «Скажите, что это за вино монахов?» «Не лучше и не хуже вин, которые прежде продавали в разлив. Смесь южных с алжирскими. Но сегодня людям нравится пить из бутылок с яркими и непривычными названиями. Вы его держите?» «Нет, увольте». «Не угодно ли стаканчик бургундского? Отлично подойдет к белому соусу». Вместо ответа Мегре поднес платок к носу. «Только войду в теплое помещение, и на тебе хлещет, как из крана». «Почему бы вам не лечь в постель?» — спросил Лапуэнт. «Не стоит. Все равно не усну». «У меня это Шабю из головы не идет. Можно подумать, он нарочно нарвался на пулю, чтобы усложнить нам жизнь». «Что вы думаете о его жене?» «Пока ничего определенного. Вчера она была любезна, несмотря на свалившееся на нее несчастье, и хорошо собой владела. Пожалуй, слишком хорошо. Похоже, что если она не прямо потворствовала мужу, то, во всяком случае, была весьма снисходительна к его шашням. Сейчас мы отправимся к ней. Посмотрим, не придется ли переменить о ней мнение. Не доверяю я чересчур безупречным людям». Рагу оказалось в самый раз. Соус золотистый, ароматный. Они съели по груши, выпили кофе. И в начале третьего вошли в дом на площади Вогезов. Та же горничная открыла им и попросила подождать, пока она доложит. Возвратившись, она проводила их, но не в гостиную, как накануне, а в будуар, куда в ту же минуту вошла Жанна Шабю. На ней было черное платье, без всяких украшений, скромное, но отличного покроя. Присядьте, господа.